Глава 39. Трава белая от инея похрустывала под ногами. Утки, завидев одинокую фигуру, приближающуюся к пруду, загалдели и наперегонки бросились к берегу. Эта фигура была им так же знакома, как деревья, растущие вокруг пруда. Мужчина в ботинках на резиновой подошве, пальто в клетку, надетом поверх черной сутаны, и с кожаной сумкой, перекинутой через плечо. Его преподобие — доктор Эван Фрейер. Его преподобие взял из сумки горсть корма и рассыпал его рядом с водой, тихо выговаривая толпящимся и топчущим друг друга уткам: «Эй, успокойтесь, здесь на всех хватит». Затем он, как было заведено давным-давно, пересчитал их, проверяя, не погиб ли кто-либо из них со вчерашнего дня. 22. Хорошо. Стояло прекрасное январское утро, парк был еще почти пуст. Несколько человек совершали утреннюю пробежку, еще несколько выгуливали собак. Фрейеру нравилась чистота раннего утра, его новорожденная надежда, не запачканная еще предстоящим днем. Как бы он хотел, чтобы новое тысячелетие началось с такой же надежды? Фергюс Донлеви знал, что он каждое утро после мессы приходит сюда, на берег пруда. «С Новым годом!» — сказал он, находясь еще на некотором расстоянии и за спиной священника. Фрейер обернулся. На полуповороте стал еще больше похож на Роберта Де Ниро. «Фергюс, и тебя с Новым годом! Я как раз о тебе вспоминал. Какое совпадение!» Фергюс, улыбаясь, пожал протянутую руку. «Могу объяснить совпадение в математических формулах, если у тебя есть пара свободных часов. Можешь, конечно, расписать мне это в формулах, но для меня оно все равно останется загадкой, и, я уверен, для тебя тоже». Не переставая улыбаться, Фергюс втянул голову в плечи. Утро выдалось холодным. «Значит, ты по-прежнему приходишь сюда каждый день. Привычка длиною в вечность. Но бывают места и похуже». Фергюс бросил взгляд на гладкую поверхность, где плавали тонкие льдинки, на морозную траву, на изумительно красивые, одетые инеем деревья. Он вдохнул чистый, колючий от холода воздух, прислушался к пению птицы. «Да, бывают места и похуже. Эван, мне нужно с тобой поговорить». Фрейер рассыпал еще горсть зерна и, не поднимая глаз от уток, ответил своим певучим голосом: «И кажется, я знаю почему». Фергюс удивился и стал ждать продолжения. «Ты как-то пришел ко мне летом и рассказал о ребенке, который еще не родился». «Да». «У тебя было предчувствие, касающееся этого ребенка, верно?» Фрейер бросил уткам еще корма. Фергюс кивнул. «Ни у одного тебя», — сказал священник. «Другие источники также сообщают о чем-то подобном». «Надежные?» — спросил Фергюс. «Включая Ватикан», — тихо ответил Фрейер. «Многие высокопоставленные служители церкви в разных странах обеспокоены тем, что их прихожан тревожат сны и видения. Всегда одни и те же. На рубеже тысячелетий всегда активизируются всякого рода безумцы». «Значит, ты безумец, Фергюс?» Фрейер посмотрел на ученого с саркастической улыбкой. «А ты как думаешь?» Фрейер оставил вопрос без внимания. «Посмотри на этих уток. Что ты видишь?» Фергюс внимательно посмотрел на уток. Одни окольцованные, другие без отметок, просто прибившиеся. «Что имеет в виду Фрейер?» Наконец он сказал: «Невинность? Или какую-нибудь систему в том, как они клюют корм? Зависимость от священника, каждый день дающего им пищу? Почему ты не видишь просто уток? Как ты думаешь, что видят утки, когда смотрят на нас?» «Непредсказуемость. Я кормлю их, и это их успокаивает. Они меня знают. Я хожу сюда уже много лет. За это время сменилось несколько их поколений. Но как только я попытаюсь дотронуться до одной из них, сделать что-либо, выходящее за рамки нормального, вот что произойдет». Фрейер присел, протянул руку к утке, и все они, хлопая крыльями и панически крякая, сорвались с места. Одни бросились к воде и поплыли, другие взлетели и тоже сели на воду. Фергюс все еще не понимал, что хочет сказать ему священник. «Выживание? Они воспринимают спокойно только то, что знакомо?» «Да. То, что знакомо. В их сознании существуют границы, демаркационные линии между тем, что знакомо и что нет. Если я пересекаю такую линию, сделав что-нибудь необычное, они пугаются и улетают. Для них это способ выживания, как и для большинства животных, бегство от опасности. Почему мы не поступаем подобным образом, Фергюс? Потому что у нас больше нет таких реакций. Мы лишились их в процессе эволюции. Мы боремся за свою территорию, защищаем свой угол. Это был не тот ответ, которого ждал Фрейер. Почувствовав угрозу, эти утки могут улететь в другую часть пруда. Единственное время, когда они теряют мобильность, это когда они растят утят. В остальное время они могут избежать встречи с тем, что им угрожает. Он перевернул сумку и высыпал остатки корма на землю. Проведи аналогию между прудом и нашей планетой, и ты поймешь, почему люди находятся в другой ситуации. У нас нет другой планеты, на которую мы можем улететь. Мы вынуждены оставаться на месте и встречать то, что нам угрожает. Фрейер не спеша повернулся и пошел от пруда. Фергюс держался рядом. «Я верю в непорочное зачатие. Ты веришь в то, что Иисус был доставлен на землю пришельцами?» «Это нормально, Фергюс. Я никогда с тобой по этому поводу не спорил, потому что мы оба верим. Мы верим, что родился человек или прибыл пришелец из космоса, воплощающий собой добро. Верно?» Фергюс поколебался. «Ну, в каком-то смысле да». Фрейер некоторое время шел молча, затем сказал: «Так вот, если ты в каком-то смысле можешь принять идею доброй силы, разве ты не можешь принять идею злой силы?» «Летом я приходил к тебе и говорил об этом», — напомнил Фергюс. «Я помню. Но ты ведь ученый. Это меня каким-либо образом ограничивает? Я этого не говорю. Совсем нет. Даже напротив. Просто ты рационален. Сумеешь ли ты осознать то, что не может быть объяснено с помощью науки, по крайней мере, пока?» «Религия спрашивает, почему? Наука спрашивает, почему?» «Я не думаю, что между наукой и религией существует такая большая пропасть, Эван. Я считаю, что вопрос о том, как появился на Земле Иисус и кто он на самом деле был, не имеет ровно никакого значения. Важно то, что он сделал, что оставил нам. Важно его влияние, харизма. Он обладал силой, в которую верили люди и верят поныне. И поступали согласно своей вере. Да, и до сих пор поступают. Что ты знаешь, Эван, скажи мне?» Фрейер прошел еще несколько шагов, затем остановился. «Сейчас по всему миру возносится много молитв в плохих местах. Плохие молитвы». «Плохие молитвы?» «Ничего определенного. Но я и множество других людей очень обеспокоены. Осквернение церквей, темные ритуалы, все в таком духе. Смена тысячелетий. Благодатное время для фанатиков». Фрейер покачал головой. «Все не так просто. Во всем этом присутствует точка сосредоточения, фокус». «Ну да, смена тысячелетий. Позволь мне спросить у тебя кое-что. Я, собственно, для этого тебя здесь и нашел». «Я так и знал, что совпадение, благодаря которому ты здесь оказался, все же имеет в своей основе причинно-следственную связь». Священник улыбнулся. «Спрашивай». «Тебе знакома фамилия Сарацини?» Фрейер нахмурился. «Эмиль Сарацини? Конечно, это имя многим знакомо». «Не доводилось услышать его недавно?» «Фергюс, он мертв. Умер давным-давно, не помню точно когда, где-то в 40-х. Может, у него были дети?» «Нет». «Ты уверен?» «Да». «Эван...» Фергюс поколебался. «Существует ли возможность того, что он еще жив?» Фрейер покосился на Фергюса. «Нет, даже если бы она существовала, ему было бы...» Фрейер задумался. «Порядком больше 100, 110 или даже больше». Фергюс замолчал, вспоминая разговор со Сьюзен Картер, когда она сказала: «Мистер Сарацини настаивал, чтобы я наблюдалась именно у него и ни у кого...» и замолчала, как будто сболтнула то, чего не следовало. Весь прошедший со времени того разговора месяц Фергюс пытался найти Эмиля Сарацини. Его ассистентка проверила телефонные директории почти всех стран мира, а также электронные варианты книг записи актов гражданского состояния. Последний Эмиль Сарацини, и на самом деле единственный, о котором удалось найти хоть какую-нибудь информацию, покончил с собой во Флоренции в 1947 году, за день до того, как быть признанным трибуналом по расследованию военных преступлений, виновным в многочисленных преступлениях против человечности. Этот Эмиль Сарацини уничтожил 2000 итальянских евреев, искавших во время войны защиты Ватикана. Проведение этой акции он лично согласовал с Гитлером. Преступление, если и не было санкционировано Ватиканом, то, во всяком случае, до сих пор существует различное мнение о том, попыталась ли церковь вмешаться и предотвратить его. «А ты знаешь эту историю?» — вдруг спросил Эван. «О кремации Сарацини?» «Нет, не знаю». «Его жгли в печи 2 часа, в гробу. Когда его вынули, ни на нем, ни на гробе не было ни единой отметины огня, ни один волос не опалило. Ну, я слышал, что произошло нечто странное, но не знал, что именно. А дальше?» Служители в крематории до смерти перепугались и не соглашались отправить его обратно в печь, и в конце концов его просто похоронили в земле. «Не забыли вбить в сердце осиновый кол?» — спросил Фергюс. «Может, и не помешало бы. Немало людей полагало, что он дьявол во плоти. Этот Сарацини был фокусником-иллюзионистом, верно? Кем он только не был. Люди восприимчивы к чудесам, особенно в странах, где религия сильна. Плачущая Дева Мария, истекающие молоком Будды, образы Богоматери, таинственным образом появляющиеся на стенах». Фергюс кивнул. «Может, он перекрыл газ? Для иллюзиониста не составило бы труда провернуть такой трюк. Симулировать смерть, напугать парочку служителей крематория, сгустить ореол таинственности вокруг собственной персоны». Выдержав паузу, Фрейер сказал: «Почему ты спросил о Сарацине?» «У меня есть ощущение насчет его». «Ощущение?» Несколько шагов они прошли молча. Затем Фергюс тихо сказал: «Да, я не могу рационально тебе это объяснить, но я считаю, что Сарацини может быть еще жив».